«Вот и конец», — думает Марина. «Выходит, Зиночке повезло. Раз — и готово. А потом серебряная пуля в голову. Нам так легко не отделаться». Упыри оттеснили их в центр звезды. Все четверо стоят, тесно прижавшись друг к другу. Марина чувствует холод мокрой Левиной штормовки. Он шепчет. «Слишком поздно догадался, надо было еще в лесу понять». «Что ты мог понять?» — спрашивает Марина. «Ну, когда этот... Федор...» «По-человечески заговорил, а не как в книжках охотники. А я только когда он сказал «Привет, медведь», начал догадываться». Марина обнимает Леву за плечи. «Ну, все мы хороши», — говорит она. «А что он нам нес про интердвижок? Как мы купились?» «В самом деле, как-то вы купились», — хохочет Федор. «Не вы первый, не вы последний. Уж мой брат, известный умник, и тот, в конце концов, попал впросак. Да что я вам говорю, вы ж сами видели. Только клочья полетели». «Его брат?» — думает Марина. «Нет, не может быть. Орлок», — шепчет Лева. «Он самый. К вашим услугам, мои юные живые друзья». И мнимый охотник, гримасничая, пытается отвесить поклон. «Орлок Алурин. Ученый, дипломат, военный. В ближайшем будущем покоритель двух миров». Он садится на камень, и Марина на секунду вспоминает. Точно в такой же позе сидел Арт Алурин, рассказывая историю своего брата. «Не будем отступать от традиции», — говорит Орлок. «В финале жертва должна узнать... Как же она оказалась жертвой? До начала церемонии еще 15 минут, так что, дабы не тратить времени на ваше нытье, я позволю себе рассказать вам подлинную историю вашего путешествия. Я бы даже сказал, вашего соучастия в событиях столь грандиозных, что ими пристало гордиться». Марина еще раз оглядывается по сторонам. Бежать некуда. Упыри окружают площадку тесным кольцом, за их спинами бурлит ледяное море. Ни оружия, ни надежды. «Итак, начнем, пожалуй, с моего сына. Видит Бог, это было чистой случайностью. Я не планировал его использовать. Вы сами вытащили Майка из нашего мира, из заграничья, как вы его называете. Когда я узнал об этом, о, я страшно обрадовался. Это был подарок. Два мальчика и две девочки. Я даже ушам своим не поверил. Понимаете, я давно занимаюсь, как бы это сказать по-вашему, ну, определенного рода экспериментами. И в результате этих многолетних исследований... Я бы даже сказал, многовековых. У нас ведь, как вы знаете, нет времени. Да, так вот, в результате мне удалось установить, что подобная комбинация, четверо тинейджеров, то есть в предпубертате или в раннем пубертате, ну, неважно, так вот, четверо, точнее, двое на двое, короче, это идеальный вариант. Конечно, я мог раздобыть детей по своим каналам, не вопрос. Но если судьба сама принесла мне добычу, как можно было отказаться? Орлок посмотрел на часы, улыбнулся удовлетворенно и продолжил. Первым делом я подстроил ловушку моему брату, дал ему понять, что его племянник якшается с живыми, и я хочу с этим разобраться. Конечно, он стал отслеживать перемещение Майка, конечно, пришел вам на помощь. Самое сложное было рассчитать время, ну, с этим я справился. Результат вы видели? Выше стропила, плотники. Крыша падает, живое солнце испепеляет великого героя живых, майора Арда Алурина. Жаль, я не мог видеть эту волнующую картину. Ну, что поделать, в ловле на живца есть свои минусы. Например, живец оказывается единственным зрителем, не так ли? Павел Васильевич был прав, думает Марина. Да, это была ловушка. Как когда-то в гаражах, только на этот раз на месте Ники оказались они все, и никто не упал с небес спасти Арда Алурина. Она снова вспоминает яркая вспышка, истошный крик, дымящееся тряпье и два пистолета. «Лучше бы мы все погибли там», — думает Марина. «Второй этап начинается с некой дискеты. Мой чудесный сын забыл ее в моем компьютере, когда копировал. Насколько я понимаю, молодой человек, это работа вашей матери», — и Орлок кивает Гоша. Тот стоит неподвижно, бледный как мел, сжимая руку Ники. «Прекрасная работа, скажу честно. Без нее я бы никогда не узнал о существовании бифуркационных точек. А я давно чувствовал, что для завершения моих исследований мне не хватает чего-то подобного». «Так или иначе, оставалось привести вас сюда, и эта задача, слава богу, упростилась, потому что вы сами отправились прямо ко мне в объятия. Как все разлеглось, а? Не прочти вы флоппи, никогда бы не узнали, что надо ехать на Белое море. А заманить вас так далеко от столицы было бы, ох, как непросто. Короче, все получилось само, как по волшебству. Оставалось только найти вас здесь». И тут вы мне изрядно помогли, врубив посреди дикого леса интердвижок, который по эту сторону границы считай только в Министерстве по делам приграничья и может быть. Конечно, вы не знали, что его легко запеленговать. Конечно, вы не знали, что где-то совсем близко или бесконечно далеко, это как посмотреть, сидит орлок Алурин и ждет, ждет, ждет вашего сигнала. У нас там вечность, вы в курсе, да? Много времени для ожидания. Орлок снова смотрит на часы. «Ну, поговорили и хватит», — усмехается он. «Пора приготовиться к переходу». «Вот и все», — думает Марина. «Вот и конец. Надо же что-то сделать, правда? Я же здесь самое главное, за всех отвечаю». «У меня вопрос», — говорит она. «А ДД как-то связан с вами?» «ДД? Это кто?» «А, этот кретин-походник. Почему он должен быть со мной связан?» «Живет напротив этого самого дома», — пожимает плечами Марина. «Отправляется в поход в эти самые места». «А вот тут сплошные случайности или предопределенности, но очень глубокого порядка. Я пока не всем управляю, подчеркиваю, пока». «А упыри и фульчи?» — спрашивает Лева. «Они-то вам зачем понадобились?» «О, фульчи — это досадное недоразумение. Должно было прийти 5 упырей, разобраться с этой дурочкой-училкой, которая все хотела идти к озеру и не хотела идти сюда. Ну, видать, здесь такие места, что все формулы работают в турборежиме». Вместе с упырями привалила стайка фульчи. Пришлось звонить своим, просить, чтобы отозвали их нахрен. Я и сам, знаете, как удивился, когда они поперли? Даже забыл, что у вас интердвижок с собой. Не побеги за рюкзаком, съели бы вас за милую душу, остался бы я на бабах. «А что с моей мамой?» — спрашивает Гоша. «Понятия не имею», — пожимает плечами Орлок. «Я думаю, она застряла в одном из промежуточных миров». «Ну, это теперь не важно. Я сейчас, дорогие живые друзья, собираюсь распотрошить ваши юные тельца в этом магическом кругу, на этом месте силы. Если мои расчеты, и, кстати, расчеты твоей мамы, верны, то в вашей хваленой границе образуется столько дыр, что никакой армии не хватит их латать. И тогда мои упыри войдут в мир живых, и я получу власть над этим миром». «Заметь, сынок, мечта твоей матери об открытом мире сбудется, границы больше не будет, так что тебя употребят по назначению». Орлок поднимается. Солнце по-прежнему висит в небе. Марина думает, вот так все и кончится. «С кого начнем?» — спрашивает Орлок. «Может, сами выберете? Или проголосуем? Или кто мне больше приглянется?» Марина, что есть силы, вцепляется в Левину руку. В ней больше нет страха, только ярость. Бросится на Орлока и будь что будет. «Начни с меня», — слышит она голос Ники. «Все равно я не хочу видеть, как мои друзья станут мертвыми. Начни с меня, давай. Может, я увижу маму и папу?» «Это вряд ли», — говорит Орлок, улыбаясь. «Честно тебе сказать, детка, после процедуры от тебя вообще ничего не останется. Ни здесь, ни за границей, ни за всеми другими границами. Если, конечно, мои расчеты верны». Все так же улыбаясь, Орлок подходит к Нике. Схватив девочку одной рукой, другой он высоко поднимает тяжелый охотничий нож. Но прежде чем лезвие успевает опуститься, Ника делает почти незаметное движение, будто сверкнула серебряная молния, а потом шипение, струйка дыма, рука Орлока разжимается, колени подгибаются, и дважды мертвое тело валится прямо на Марину, которая едва успевает отскочить. Ника стоит в растерянности, глядя на мертвого с рукояткой боевого ножа тети Светы в груди, и не верит. «Неужели это я сделала?» Но тут Лёва хватает Марину за руку и втаскивает ее назад, в круг. Потому что снаружи кипит море гноя, зеленоватое, булькающее море распадающейся плоти, из которой на секунду высовывается колено, голень, скрюченная рука, оскаленный в немом крике рот. «Что это?» — спрашивает Марина. «Упыри», — шепчет Лёва. «Хозяина больше нет, вот они и распадаются». «Ух ты!» — говорит Гоша. Четверо друзей стоят, обнявшись, прижавшись друг к другу, в самом центре пентаграммы. Кругом шипит, булькает, плещется слизь, стекая в бескрайнее море, растворяясь в бесконечной соленой воде, зеленоватая в сине-зеленом, вечно мертвая в вечно живом. И Марина понимает, гниющая плоть, гниющие водоросли, кто различит запахи? Литораль примет все, море примет все, слезнет остатки мертвых жизней, поглотит, унесет в заветную глубину. А потом Марина поднимает глаза, смотрит на далекий берег, и там, у самой кромки прибоя, видит одинокую женскую фигуру. Видит самой первой. И, боясь ошибиться, не в силах поверить, не говоря ни слова, жестом показывает Леве. И тогда Лева трогает за плечо Гошу, к которому прижимается дрожащая Ника, и говорит: «Гош, ты, конечно, сам посмотри, но, по-моему, это твоя мама».